81. Маршебеф Мариус. 8 февраля 1919 года. Пользуюсь случаем выразить вам благодарность, которую чувствуешь к товарищу, также занимающемуся прочисткой мозгов. Ваша книга воспитывает, учит читать и мыслить. Многие обрели благодаря ей нравственное возрождение. Поднявшись над ненавистью, возвращенной несправедливой политической организацией общества, люди познают более верные теории и взгляды и незаметно становятся социалистами.